От гряды к нам бежали камуфляжные фигурки. Со стороны просеки, по которой можно было бы выбраться из зоны часа за полтора, тоже бежали. Никто пока не стрелял. Ситуация, сами понимаете, была крайне туманна и неоднозначна. — Ну, давай, родная, не подведи, — горячо бормотнул я обычную шоферскую присказку и рванул Митсубиси с места, направляясь ко входу в горловину ущелья. Когда мы уже практически миновали ущелье и приблизились к самому выходу, я остановил машину и выбрался наружу. Парашют окончательно пришел в себя. Он внимательно следил за каждым моим движением и периодически морщился. Угостил я его на славу. Открыв дверцу со стороны Рашида, я в два удара лишил ее стекла и вновь захлопнул. Теперь мой пленник был виден издалека, если наблюдать с правой стороны. — Ты что творишь, а? — злобно поинтересовался Рашид, когда я уселся обратно и завел двигатель. — Техник тут при чем, а? — Сейчас будем проезжать твой блокпост, — невозмутимо сообщил я, трогая машину с места. — Хочу, чтобы твои ребята видели, кто едет, и не наделали глупостей. — Я заложник? — удивился Рашид. — Ты взял меня в заложник? — Видит Бог, не хотел, — сокрушенно сказал я. — Но ты сам виноват. Я шел себе мимо. Дай, думаю, посижу в кустах, а ты попытался меня обоссать. Нехорошо. Разве так с гостем обращаются? В общем, ты наказан за скверные манеры. Немного помолчав, Рашид досадливо крякнул и сообщил. Зелимхан был прав. Зря я над ним прикалывался. Ты хоть знаешь, блад, кто в заложных взял, а? Я Рашид Бекмурза. Мене без зона боится, а ты, блад. Рот закрой. — А то язык отрежу, — по-простецки предупредил я. — И сиди спокойно. Когда будем проезжать блокпост? У меня в последнее время, ну, что-то с нервишками не того. В качестве иллюстрации к сказанному я любовно похлопал автомат по ствольной коробке, поудобнее уложив его на колени и направив ствол аккурат Рашиду в пупок. Выехали из ущелья. Справа в кустах явственно обозначилось какое-то шевеление. Спустя секунду, узнав машину хозяина, из леса выскочила целая кодла парней с автоматами. Минимум три индивида держали на плечах противотанковые гранатометы, направив их на нас. — И чего им там? — Зелимхан по рации напел. Нервно усмехнулся я, сбавляя ход и включая блокировку дверей. — Мы тут едем себе, гуляем, а они гранатометами. — Слышь, Иван, я тебя как брат прошу, шайтаны подними! — вдруг тихо пробормотал Рашид, зардевшись, как девушка. — Нехорошо, без штанов. Я покосился вправо. — Действительно. Штаны моего пленника окончательно упали на пол. Перед тем, кто заглянет в машину через выбитое окно, предстанет весьма живописное зрелище. Очевидное, невероятное, — пробормотал я, останавливая машину. Или лучше так, в мире животных. Если хочешь, сам подними, братан, у меня руки заняты. Руки за спина? — пожаловался Рашид, подаваясь вперед и высовывая голову в окно. — Не могу достать. — Ну, значит, ты сиди себе с вентиляцией, — посоветовал я. — И помни, мы торопимся. Я даю тебе 20 секунд на объяснялки, потом, независимо от результата, стартую. Если тебе не удастся убедить их в том, что стрелять по нас совсем не надо, тем хуже для тебя. Справа к нам приблизились трое парней, остальные грамотно рассредоточились на обочине, не переставая целиться в Митсубиси из всех видов оружия. «Что делать, хозяин?» — поинтересовался один из досмотровой группы, заглянув в салон. «Залимхан передал...» «Я заложник. Ты что, не видишь?» — зло буркнул Рашид. «Что делать? Передай Юхи, пусть готовятся. Передай им рану, чтобы выкатывал свои игрушки, и готовность 5 минут. Передай маленькому Рашиду, пусть лезет наверх и прихватит свою оптику. Если не получится у Юхи, тогда будет работать Имран. Все. А теперь отходите и скажите им, пусть отпустят стволы». Рашид кивнул в сторону ощетинившейся оружием толпы. Троица отошла на почтительное расстояние. Один из них потыкал пальцем вниз. Кодла у обочины дисциплинированно опустила стволы. «Можно ехать, они не будут стрелять», — пообещал Рашид. Я включил передачу и нажал на акселератор. Спустя несколько секунд блокпост скрылся за поворотом. Интересно, что задумал этот бесштанный мужлан? Отдал кучу распоряжений, из которых я не понял ровным счетом ничего. Юхи готовится, Имран выкатывает игрушки. Маленький Рашид лезет наверх со своей оптикой. Задумчиво перечислил я. Что все это значит, родной мой? — Ты понимай по-чеченски? — удивился Рашид. — Обязательно, — подтвердил я. — А еще я хорошо стреляю. Если ты думаешь, что успеешь увернуться от моей пули на здоровье, как только я почувствую, что пахнет какой-нибудь пакостью, я мгновенно пристрелю тебя. Доступно? — Все будет ништяк, братуха. С каким-то нездоровым весельем воскликнул мой пленник. В этот момент я начал сворачивать на проселок, ведущий к грунтовке, змеившийся над обрывистым берегом Терека. Мне показалось, что этот маневр странным образом вдохновил Рашида. — Ты чего обрадовался? — недоверчиво буркнул я. — 15 минут, и мы в гостях у казаков. Не думаю, что они будут тебе страшно рады. — Все будет ништяк, — повторил Рашид, и вдруг, побелев лицом, заорал. — Стоят! Там мина! От неожиданности я резко дванул на тормоз. Машина клюнула носом и встала, как вкопанная. Автомат с моих колен слетел на пол. Рашид, воспользовавшись заминкой, здоровенной змеей винтился в окно и выпал наружу. — Ну, и дурак же ты, Рашид! — сердито крикнул я, подхватывая оружие и открывая дверь. — Я тебе за такие штуки жопу на барабан! Выскочив на дорогу, я несколько секунд полюбовался, как мой стреноженный штанами пленник перемещается гигантскими прыжками к кустам, смешно вихляя волосатой задницей. Вот бы видеокамеру сюда! Шагнул было вслед за ним, чтобы догнать и примерно наказать негодяя, и замер, уловив периферийным зрением подозрительное шевеление в зеленке, справа по ходу движения. Сознание еще не успело четко сформулировать ситуацию, а руки и ноги уже делали свое дело. Не заметив, как я оказался за баранкой, с полоборота завел двигатель и рванул машину с места. Из кустов, страшно шипя, стартовали две мухи, чудом не задев корму джипа. Пролетели 50 метров и оглушительно шарахнули, напоровшись на чахлые кусты слева от дороги. Я придавил педаль акселератора до самого пола, пригнулся к баранке и смиренно попросил железяку: «Выноси, родимая».